Глава 18, часть 6. Жуков рассказывает, что 22 июня Сталин был ужасно растерян и не знал, что надо делать. А сам Жуков, понятно, был целеустремлен и собран. Однако почему-то первую задачу командованию ВВС Жуков поставил во второй половине дня. Из-за этого большая часть советской авиации в первой половине дня в боях не участвовала. А когда Жуков наконец пришел в себя и командованию ВВС задачу поставил, Советский фронт уже рухнул. Германские танки прорвались далеко вперед. Теперь уцелевшую авиацию надо было срочно перебазировать на тыловые, неподготовленные аэродромы, где не было ни боеприпасов, ни топлива, ни охраны, ни зенитного прикрытия, ни штабов, ни технического персонала. Самолеты улетели на восток, а технический персонал, штабы, средства связи остались на приграничных аэродромах и попали в лапы Гудериана, Манштейна, Клейста, Буша, Гота. А советская авиация снова в своем большинстве воевать не могла. Пойди повоюй без патронов, без снарядов, без бомб, без штабов и технарей. Все это уравняло силы небольших германских ВВС и гигантской советской авиационной мощи. Боевая задача, которую Жуков поставил командованию ВВС во второй половине дня, это еще одно доказательство того, что весь день 22 июня он находился в Москве. Не мог же он ударять автопробегом по бездорожью и разгильдяйству и одновременно рассылать приказы подчиненным. Не было тогда таких средств связи. И из самолета не мог он управлять действиями ВВС. С борта ВВС можно было передать сообщение. Да только не секретную директиву на боевые действия всей советской авиации. Да Жуков и не вспоминает о том, что с борта самолета слал директивы и руководил действиями всей авиации. Он только про бутерброды вспомнил. По рассказу Жукова, 22 июня, где-то в районе 14:00, он уже точно летел. А вот журнал записи лиц, принятых Сталиным, фиксирует присутствие Жукова в сталинском кабинете 22 июня 1941 года с 5:45 утра до 8:30 утра и с 14:00 до 16:00. Если Сталин и звонил Жукову 22 июня в 13:00, то не за тем, чтобы с раздражением в голосе услать из Москвы, а за тем, чтобы потребовать в свой кабинет, где и была Жуковым написана директива, сгубившая Красную армию. И не только записи сталинских секретарей уличают Жукова в элементарном передергивании. Стратег сам проговаривался, причем многократно. Он передает слова Сталина 22 июня. Политбюро решило послать вас на Юго-Западный фронт в качестве представителя ставки главного командования. Это написано на странице 268 13-го издания. А на странице 312 той же книги тот же Жуков сообщает, что ставка главного командования была создана 23 июня 1941 года. Как могли члены Политбюро 22 июня назначить Жукова представителем ставки главного командования, если никакой ставки главного командования еще не существовало? Из этого следует, что Сталин не мог отправить Жукова в Тернополь 22 июня. А из этого, в свою очередь, следует, что 22 июня Жуков находился в Москве и потому несет полную ответственность за безумный поток директив, который извергался из московских кабинетов на генералов, офицеров и солдат Красной армии.